Глава 7. Новая Валенсия. Аланака, столица Новой Валенсии, что говорится, производила впечатление. Довольно широкие мощеные улицы, причем не только в центре, но и по окраинам. Правда, второстепенные улицы имеют булыжную мостовую, но картина все одно впечатляет. Лишены облагороженного покрытия только окраины, где сравнительно недавно появились жилые кварталы или редкие предприятия. Но и здесь дела не пущены на самотек. Улицы как минимум отсыпаны утрамбованным гравием, причем не глинистым, а песчаным, от которого грязи практически нет. Власти вовсе не собираются останавливаться на этом. В настоящий момент интенсивно ведутся работы по устройству мостовой сразу на нескольких улицах. Сергей поначалу восхитился работой властей, ведь подобную картину он наблюдал и в других городах Новой Валенсии. Чего не скажешь о Рустинии, и уж тем более о колонии. Даже в Плезне, отдалившись от центра, и уж тем более в рабочих кварталах, в дождливую погоду можно было увязнуть в грязи. Но потом все встало на свои места. На самом деле валлийцы сумели в значительной мере удешевить процесс благодаря использованию рабского труда. Рабы работали в каменоломнях, добывая необходимый материал. Рабы были каменотесами, обрабатывающими камень и получающими из него брус. Рабы отсыпали дороги и укладывали брусчатку. И лишь специалисты и надсмотрщики были из белых. Сергей всегда считал, что труд рабов не отличается эффективностью. Но здесь он наблюдал совершенно противоположную картину. На его взгляд, работа выполнялась качественно. Во всяком случае, он не видел разницы между мостовыми, созданными наемными рабочими, и рабами. Оставалось только удивляться, откуда в казне столько рабов. Этот товар достаточно дорог, и он считал, что проще нанять рабочих, чем тратить на покупку большие суммы. Ведь невольников никто и не думал морить голодом. Казенные рабы, так же как и принадлежащие частным лицам, получали медицинскую помощь. Имели поселение неподалеку от столицы, откуда, собственно, и убывали на работы, и куда потом возвращались. Заводили семьи и растили детей. Но потом все встало на свои места. Правительство и не думало приобретать невольников по рыночным ценам. Каждый капитан, привозящий живой товар, продавал часть рабов казне по заниженным ценам, чего едва хватало на покрытие расходов по перевозке. И при этом они не имели послабления в налогах. Но прибыли были настолько высоки, что работорговцы не роптали. Разумеется, подобные поселения казенных рабов имелись только близ больших городов, карьеров и шахт. В малых городах вопрос с облагораживанием улиц решался местными силами. Владельцы близлежащих плантаций выделяли своих рабов на общественные работы. Впрочем, они и не противились этому. Не только их личные имения являлись их лицом, им был и окружной центр. Конечно, недовольные найдутся всегда, но в общем и целом власти и плантаторы находили общий язык. Варакин еще раз взглянул в окно на бригаду чернокожих, в настоящий момент сноровисто разгружавших повозку, привезшую каменные бруски, и отвернулся. Бог с ними, с рабами и с валлийцами. В конце концов, он не собирается заниматься искоренением этого явления. Пусть этим занимается кто-нибудь другой, а у него и своих проблем более чем достаточно. Именно они-то и привели Сергея и его друзей в Аланаку. Как и предполагалось, достаточно было отдалиться от форта на изрядное расстояние, чтобы оказаться в относительной безопасности. Конечно, оставались еще и арачи, но от этого уж никуда не деться. Укромного уголка и пары часов задушевной беседы стало достаточно для того, чтобы получить исчерпывающую информацию. Не сказать, что Сергей после этой беседы остался доволен собой или испытал чувство удовлетворения. Подобное может доставить удовольствие только конченным психам или садистам. Он просто делал то, что должен был делать. Да, Мойсес не был ему врагом. По большому счету, он просто делал свою работу. Не был врагом ему и генерал-губернатор, который уже обеспечил себе старость и просто заботился об интересах своей страны, причем делал это по собственной инициативе. Вот только понятие «ничего личного» к Варакину не имело никакого отношения. Получается, что никто не ненавидит ни его, ни окружающих его людей, а кровь при этом льется самая настоящая. Ну и как он должен относиться к таким людям? Постараться понять их мотивы и стремления? Начать относиться к этому как к неизменному побочному эффекту? Ну уж нет, такие номера с ним не проходят. Он ничуть не лукавил, когда говорил Луи Казабару о том, что каждый подобный выпад им будет восприниматься не иначе, как личное. С одной стороны, он отправился сюда для того, чтобы решить вопрос с Донбассом. Потеряв одного подручного, граф Конор найдет другого, и все вернется на круги своя. С другой, он здесь, чтобы посчитаться за уже пролитую кровь и за ту, что еще прольется. Именно стараниями генерал-губернатора арачи получили оружие и стали много сильнее. Не стоило графу обращать свой взор в сторону Донбасса. Ох, не стоило. Ну как там, Хват? Сергей все же имел характерный акцент, который легко выделяли даже валийцы, в той или иной степени владеющие рустинским. Поэтому разведка полностью легла на плечи друзей. Хват немного разговаривал на валийском и выступал в качестве лидера. Сергей и вовсе не покидал съемной квартиры. Никто не должен связать то, что должно было произойти, с Донбассом. «Кисло, командир», – опрокинув в себя махом кружку воды, с не менее кислым видом ответил Хват. Время, проведенное в степи и переходе по Изере в Аланку, без капли спиртного, явно пришлись ему не по вкусу. Наложил свой отпечаток и сухой закон в Донбассе, но там хотя бы было пиво. Сергей откровенно считал, что большинство бед происходят из-за чрезмерного употребления горячительных напитков, и потому настроен был к ним сугубо отрицательно. Проигнорировав выражение лица друга, Варакин продолжал с самым внимательным видом смотреть на бывшего вора. Он не собирался потакать ему, и уж тем более, когда они задумали убийство высокопоставленного лица. Генерал-губернатор всегда сопровождает эскорт из десятка драгун. Поняв, что кроме воды ему ничего не получить, продолжил Хват. В резиденции постоянно квартирует взвод солдат. В его усадьбе тоже охрана из десятка военных, плюс эскорт, когда хозяин дома. Поговаривают, что еще совсем недавно ничего подобного не было. Все было куда как скромнее. Десяток в резиденции, пара в усадьбе и пара в конвое. Больше для статуса, чем для охраны. Но с месяц назад все изменилось. То есть он хорошо осведомлен обо мне и, зная мой характер, предпочел перестраховаться? Не льсти себе, командир. О тебе он, разумеется, знает многое, но дело совсем не в Донбассе. Месяц назад в Аланке произошли беспорядки. Ты про выступление за отмену рабства? Именно. Когда раздалось несколько выстрелов, стрелявших взять не удалось. Никто не пострадал, однако охрану его превосходительства усилили. От этих бунтовщиков стоит ожидать чего-то серьезного? Слухи ходят разные. Одни утверждают, что протестующие против рабства выступают за сугубо мирное решение вопроса и намеренно на акции отправляются без оружия. Другие думают, что это опасные смутьяны, которые любыми способами хотят поднять восстание и вооружить чернокожих. Есть и те, кто предполагает, что те выстрелы – провокация со стороны властей. Мол, это их подсылы устроили стрельбу, чтобы развязать губернатору руки. Лично я склоняюсь к последнему. По столице и префектурам прошла целая волна арестов. Ведется следствие. Если ты прав, а это, скорее всего, именно так, то никто по-настоящему не ждет нападения на его превосходительство. А как с окружением губернатора и другими присутственными местами? Охрана усилена везде? В том-то и дело, что нет. Охраняют только губернатора и места, где он бывает. Я бы сказал, делают они это как-то больно уж на показ. Вот только охрана совсем не показушная. Вояки бывалые, сразу видно. Даже если они не верят в угрозу для жизни губернатора, среагируют быстро. Ясно. Никаких мыслей? А чего тут гадать? Его можно подстрелить или у резиденции, когда он садится в карету, или у дома, когда он из нее выходит. Можно и в карете, но там обзора никакого. Сомнительно, что управишься одним выстрелом. И думать забудь. Ни Мосинку, ни гранаты, ничто другое, способное указать на нас, использовать нельзя. Ничто не должно связать нас с этим делом. Если подумают на нас, то к гадалке не ходи, устроят рейд, и повод у них будет весьма серьезный. Армия – это не арачи. Одна единственная батарея раскатает нас под орех, а пехота или драгуны довершат. Но Кронпринц, во-первых, его никто не станет информировать о войсковой операции Валийской армии. Во-вторых, это будет всего лишь рейд. Конечно, они погрозят друг другу пальчиками, но на этом все и закончится. Думаю, насчет гранат ты все же погорячился. Армия все еще не раскачалась, чего не скажешь о гражданских. Я тут заходил в оружейный магазин. Они имеются в продаже и даже пользуются успехом. Правда, отличаются от наших. Обычная кустарщина и вместо запала запальная трубка, но они есть. Ну и как ты их приобретешь со своим акцентом? А зачем покупать? Кустари они и есть кустари. Каждый лепит кто во что гораст. Главное, чтобы не было деталей от нашего взрывателя, остальное ерунда. И потом, сомневаюсь, что кто-то станет выискивать осколки и выяснять, где были произведены гранаты. Ну если так, значит будем иметь это в виду. Нужно проследить, когда губернатор выезжает со службы домой, и каким маршрутом пользуется. Уже? И когда успел? Один день еще ничего не значит. Просто присел в одну сивойню и тихонько послушал, о чем болтают местные кумушки. Уж поверь, командир, они знают практически все и обо всем. Я хотел только осмотреть площадь и прикинуть, что к чему, когда услышал разговор за спиной. Оставалось только пить сивон и слушать. Со службы его превосходительства выезжает в 7, проезжает по улице, ведущей прямо от площади за город, минует городские окраины и сворачивает к своей усадьбе. Он предпочитает жить за городом. То есть пока я думал, что ты с высунутым языком носишься по городу, ты спокойно попивал сивон и слушал кумушек? Грех было упускать такую возможность. Как я? Молодец? Угу. Ануш, по дороге проехался? Да, на повороте с тракта имеется кустарник. Очень удобно. Можно установить растяжки, а потом еще и забросать конвой гранатами. «У нас 6, с обычными фитилями для прощи. Остальных дострелять», – предложил парень. «Нагло. Ну ты же сам сказал, что использовать твой карабин нельзя. Тогда только так. Кстати, не нужно будет мудрить с отходом из города. Просто вскочим в седло и уйдем». «Этот вариант будем рассматривать как крайнюю меру. Десяток бывалых драгун все же внушает некоторые опасения». «В степи мы с ними неплохо управились», – возразил Хват. «Управились», – согласился Сергей. «И все же я еще немного подумаю. Пока его превосходительство не получил вести от Мойсеса, есть надежда, что он не станет ничего предпринимать». «А тебе не кажется, что если с протестующими против рабства провернул именно губернатор, то у него найдутся и другие исполнители?» «Кажется, но нами занимался Мойсес». Не забывай, что комендант форта мог сообщить о гибели подручного Мойсеса и пленении самого доверенного губернатора. Вставил свои 5 гнетков Ануш. Помню. Но думаю, ему проще списать потери на Арачи, чем докладывать о том, что он не смог отбить Мойсеса. Разумеется, если он не хочет гнить в этом форте до самой отставки. Ну и самое главное. Как только исчезнет наниматель, исчезнут и проблемы. Те, кого он может направить на смену Мойсесу, наемники. И как только не станет нанимателя... Ладно, сегодня после полуночи выйдем на место и посмотрим, что там к чему. Ночи сейчас тянулись лунные, небо ясное, поэтому света вполне достаточно. Оно, конечно, можно выехать и днем, но Сергей предпочитал не рисковать. Стоило только хоть кому-нибудь заметить его своеобразный акцент, и все могло обернуться большими проблемами. И потом, днем они могли привлечь внимание, а вот ночью, даже лунной, эти шансы приближались к нулю. Ну и к чему рисковать, если этого можно благополучно избежать? Место для засады у поворота дороги и впрямь оказалось хорошим. На перекрестке, примерно в 50 метрах от дороги, рос хотя и невысокий, но густой кустарник. Стоит им засесть здесь в их лохматках, из двух шагов не рассмотришь, а уж с такого расстояния и думать нечего. К тому же на повороте конвой должен будет замедлиться и будет наиболее уязвим. Но это однозначный бой, причем с неизвестным результатом. Нет, в том, что они расправятся с драгунами и доберутся до генерал-губернатора, никаких сомнений не было. Вот только исключать того, что кто-то из них окажется хотя бы раненым, никак нельзя. А это уже неприемлемо. Так как с засадой все ясно, Варакин решил пройтись немного дальше. Кустарник заканчивался примерно через сотню метров. Здесь начинался совершенно открытый участок местности. Дорога прямая, и карета успеет набрать скорость. Но это не критично. Обычно местные экипажи ездили со скоростью, не превышающей 10 км в час, что не могло быть такой уж большой помехой. И потом, стоит только упасть хотя бы одной лошади в упряжке, и экипаж остановится, это неизбежно. Однако тянущаяся дальше местность для засады была крайне неудобной. Совершенно открытая, с невысокой травой, как видно, это были выпаса, и скотина хорошо потрудилась, уничтожая растительность. Опять же, не проблема для их возможностей по маскировке, но снова возникал вопрос с потерями. А потом, при нападении пришлось бы работать с большего расстояния, чем у поворота дороги. Но несмотря на очевидные минусы, именно это место особенно привлекло внимание Сергея. Для нападения оно не годилось, а вот для устройства минной засады... И главное, ничего сложного в ее устройстве. Достаточно только того, что и так имелось в их распоряжении. Конечно, неплохо было бы иметь с собой запалы мгновенного действия, используемые в минах. Но и имеющиеся переделать не составляло особого труда. К тому же у них имелась дюжина больших шашек бура, которые они взяли с собой на всякий случай. Хотя он никогда не был сапером, схема минирования в его голове возникла сама собой. Да и нет тут ничего особенно сложного, тем более при устройстве минных полей он немного поднаторел в этом деле. Проехав еще немного, Сергей наконец определился с выбором, облюбовав небольшую кучу гравия рядом с дорогой. Таких куч было несколько. Скорее всего, отсыпанную дорогу подвымало дождями, и гравий подвезли для ремонта. Что же, это Сергею подходило как нельзя лучше. Заложенный здесь заряд получится примерно на уровне колесной оси кареты. Значит, разлетающийся во все стороны камень выполнит роль картечи. Сомнительно, что плахи, из которых набрана карета губернатора, выдержат такой напор. С другой стороны, он, может, и ошибался. Все же не сапер, да и диверсант какой-то доморощенный. Но виделось все именно так. Дальнейший осмотр выявил солидный ручей. Судя по обилию следов копыт, часто используемый для водопоя животных. Берег был истоптан на всем протяжении, сколько удалось рассмотреть при лунном свете в оба конца. Русло протекало по небольшой ложбинке, всаднику не укрыться, но человек вполне мог находиться здесь в полный рост, не будучи замеченным с дороги. Недолго думая, Сергей отправил Хвата и Ануша в разные стороны вдоль ручья разведать пути отхода. Похоже, все складывалось вполне удачно. Его превосходительство сегодня находится дома и завтра, по идее, должен отправиться в свою резиденцию, а раз так, то и тянуть нечего. Конечно, не мешало бы понаблюдать, выяснить насчет стада, выпасаемого в этих местах, но Варакин уже настроился. А потом, стадо если и появится, то ближе к обеду. Ануш, разведывавший местность днем, не заметил поблизости никаких ферм. Скорее всего, скот находился на ферме в отдалении, и здесь появлялся уже ближе к обеду, как раз ко времени водопоя и дневного отдыха. Граф же отправлялся на службу с утра. Первое, чем следовало озаботиться, это подготовка запалов. Дело не такое уж и сложное, но все же требующее осторожности. Заглавов по рекомендации Сергея изначально создал универсальный запал. Это позволяло собирать изделия различного назначения из одинаковых составных частей. А стало быть, не требовалось создавать отдельную производственную линию. В целом он состоял из трех частей. Механической, с ударником, пружиной, капсюлем, чекой и предохранительной скобой, замедлителя и детонатора. Посредством резьбового соединения запал легко раскидывался на три составные части. Сергей быстро разобрал первый запал, затем зажал предохранительный рычаг, извлек чеку, разогнул ушки на рычаге, вернул на место чеку и отделил рычаг. Потом навинтил к механической части детонатор, и все, запал мгновенного действия готов. Теперь достаточно выдернуть чеку, и тут же произойдет взрыв. Повторенная еще дважды операция предоставила в его распоряжение три запала. Нет, он не собирался устраивать три закладки, а делал это для страховки, мало ли. Не сработает, а осечки быть не должно. Когда вернулись друзья, он уже закончил возиться, поминая добрым словом того, кто в его мире изобрел чудо-фонарик, не требующий подзарядки. Сколько раз он его уже выручал и, несмотря на все перипетии, продолжал исправно служить. Местные образцы были и более громоздкие, капризные и недолговечные. С отходом оказалось все просто замечательно. Примерно в полуверсте отсюда ручей впадал в небольшую реку, по берегу которой можно было отходить никем не замеченным уже верхом. Судя по направлению реки, она должна была выйти на основной тракт. Как быть дальше, предстояло решать по ходу развития событий. Ясно одно – путь, которым они прибыли сюда, исключался. Добраться до столицы было не в пример легче, несмотря на переправу через Изеру. В Рустинском форте Паюла они сели на рустинское же торговое судно, как раз следовавшее до столицы. На нем, собственно говоря, и прибыли без пересадок. Так как они были с лошадьми, то расположились на барже, сведя общение с экипажем до минимума. Но теперь им придется уходить сушей. Даже в случае, если генерал-губернатор выживет, валийцы поднимут такой шум, что места мало будет всем. И в первую очередь будет проверяться весь транспорт. Разумеется, появятся и усиленные патрули. Но на твердой земле у беглецов будет место для маневра, чего не скажешь о реке. Правда, и уходить им придется гораздо дольше. Определившись с путем отхода, Сергей повел друзей к дороге. Настала пора устраивать закладку. Разровняв вершину одной из куч гравия, они уложили туда бур со вставленными запалами. Варакин решил не скупиться и использовал весь запас взрывчатки. Получалось очень даже солидно. 12 шашек бура – это очень серьезно, если не сказать больше. «По-моему, тут не понадобится никакой каменной картечи», – заметил собиравший камни Хват. «Его разорвет вместе с каретой одной только взрывной волной». «Много не мало», – возразил Сергей. «И потом, вдруг он успеет проскочить дальше, или я не рассчитаю и дерну раньше. А так камни будут лишней гарантией». «Ага, я вообще сомневаюсь, что здесь выживет хоть кто-то». «Не болтай», – осадил Хвата Сергей. «Этому дай только зацепиться языком». Работа никогда не была коньком бывшего вора, даже такая несложная и не тяжелая. Собрав камни, они обильно обложили ими закладку, оставив снаружи, да и то прикрыв со стороны проезжей части только торчащие запалы. Увязали кольца одной бечевкой, теперь стоит потянуть за другой конец, как раздастся взрыв. Но для этого еще слишком рано. Во избежание случайностей Сергей оставил моток у кучи, пусть здесь дожидается утро. Все. Оставалось дождаться рассвета, дать натяжку и разжать усики. Сергей хотел было остаться на позиции один, но Хват и Ануш не согласились с этим. Мало ли, как оно все обернется. Не хватало только Сергею остаться одному против десятка драгун. А втроем они сила, причем весьма серьезная. Что же касается лошадей, то Гром и Буран вполне сумеют за ними присмотреть. Да и сами лошадки прошли хорошую школу, так что вряд ли бросятся в бега. По здравому размышлению, Варакин согласился с доводами друзей. Действительно, события могли начать развиваться по любому сценарию. Для него было важно решить проблему с губернатором, пока единственным, кто обратил свой взор в сторону Донбасса. Даже если Сергей погибнет, но сумеет добиться своего, это даст кое-какое время для Алексея, и он сможет закрепиться на неприметной речушке Ронка. Рассвет выдался, как всегда, холодный и зябкий, но уже через пару часов взошедшее солнце прогрело воздух и разогнало легкую дымку, поднимавшуюся над землей. Отличное утро, обещающее погожий день. Оно, конечно, жара, вдобавок ко всему, здесь было несколько южнее привычных Сергею мест, но, с другой стороны, Варакин уже привык к здешнему жаркому лету и суровой зиме. Закончить подготовку засады – дело нескольких минут. Протянуть бечевку, дать натяжку, разогнуть усики и занять позицию. Поразмыслив над возможными вариантами, Сергей решил, что лучше иметь при себе все козыри. А потому лошадей они стреножили, усилив свой отряд еще двумя бойцами. Гром и Буран никогда не были помехой. Окажутся полезными и сейчас. Главное – держать на поводке и не спустить раньше времени. Около 8 утра, наконец, появилась их цель – кортеж его превосходительства. Четверо драгун двигались в авангарде, примерно в 50 метрах от кареты. Позади, примерно на таком же расстоянии, еще шестеро. Все в парадной форме. Достается парням, ведь несмотря на то, что им приходится каждый день глотать пыль, форму необходимо содержать в полном порядке. Непростое занятие для того, кто считает себя настоящим бойцом и понимает всю нелепость опрятного вида при выполнении боевого задания. А в том, что они именно на задании, сомневаться не приходится. Прав был Хват. Матерые бойцы, прекрасно осознающие, что расслабляться нельзя. Вертят головой во все стороны, и это хорошо видно, хотя до них изрядное расстояние. На козлах и запятках трое чернокожих рабов в серых ливреях, обшитых серебряными галунами и аксельбантами. На голове белые парики и уже вышедшие из употребления треуголки с пышной опушкой красного цвета. А граф не без претензий. Любит покрасоваться. Как там говорил Мойсес, после срока на этой должности его превосходительство собрался на покой. Получается, сейчас он работает на свое будущее, нарабатывая себе авторитет состоятельного и влиятельного лица. А может, просто тешит свое самолюбие, так как не является наследником рода и всего добился сам. Сергей бросил взгляд на своих товарищей. Хват примерно в 50 метрах, Дануша около сотни. Оба сосредоточенно наблюдают за приближающейся целью, стараясь лишний раз не отсвечивать. Сергей решил отказаться от использования лохматок. Несмотря на несомненную пользу, эта новинка не приобрела распространения и использовалась только донбассцами. Даже жители приграничных районов, приняв те же гранаты и бронежилеты, от маскировочных комбинезонов отказались. Сковывают движение, на солнцепёке доставляют лишние неудобства. Вновь взгляд на кортеж. До закладки осталось совсем недалеко. Ты смотри, а дичь здесь полностью еще не повыбили. Сергей обратил внимание на то, как на дорогу выбежал перепуганный заяц. Крупный и прыткий, явно не одногодка. Пробежав немного по дороге, петляя так, словно за ним гонится лисица, он скользнул на обочину и понесся по траве. На него не обратили никакого внимания. Никто из драгун не заулюлюкал и не засвистел. Все же губернатора сопровождают. Но Серый словно взбесился от охватившего его панического страха. «Несется, что твоя пуля». «Стой, косой, твою...» Сергей выпустил бечевку, стараясь прослабить ее, но это бесполезное занятие. Она-то провисла, но все одно лежала достаточно высоко на траве, чтобы за нее можно было зацепиться. И этот серый гаденыш справился с этой задачей просто великолепно. Со всего маху налетев на тонкую и достаточно прочную преграду, он сразу же умудрился в ней запутаться, споткнуться и пронестись кубарем пару-тройку метров. Вполне достаточно, ёк-макарёк. Оглушительный взрыв, сотни килограмм вздыбившихся песка и камня, огромное облако пыли, тут же вспухшее на дороге. Завораживающее зрелище. Голливуд отдыхает. Нет, не потому что красочнее, а потому что страшно. Сергею еще ни разу не доводилось видеть подобной разрушительной силы. Прав был Хват. Это настоящий перебор, вот только не ко времени. Скорее инстинктивно, чем осознавая что-либо, Варакин вжался в землю и прикрыл голову руками. Вовремя, ничего не скажешь. По левой кисти попал один из камней. Бог весть, какие у него были размеры, но рука отозвалась резкой болью. В голове слегка зашумело и немного поплыло зрение. Совсем уж не ко времени подумалось о необходимости озаботиться касками. От пули она не спасет, элементарно сломает шею, если только на излете остановит. Но зато сбережет от какого булыжника или осколка. На лишние размышления нет времени, мгновенья и от этих мыслей не осталось и следа. Взгляд на дорогу. Не слабо получилось. Ветра нет, пыль оседает медленно, но кое-что рассмотреть все же можно. От авангарда ничего не осталось, только изломанные трупы людей и лошадей. Раненых нет ни среди людей, ни среди животных. Карета повалена на бок. Козлы и передняя стенка изломаны в лохмотья. Пара лошадей лежат без движения, другая бьется в агонии. Рабов не видно, то ли из-за все еще не рассеявшейся пыли, то ли их отбросило в сторону за другие кучи гравия. Из шестерых драгун в седлах пятеро пытаются совладать с взбесившимися лошадьми. Шестая без седока уносится прочь от этого места. Вот молодцы. Несмотря на то, что вынуждены управляться с испуганными животными, сумели не только удержать их на месте, но даже извлекли карабины, изготовившись к бою. Достойно уважения. Но на кой Сергею-то такие проблемы? Уходить никак нельзя. Состояние кареты, конечно, плачевное, но это не является гарантией того, что ее пассажир мертв. Со стороны дороги слышатся приказы, сержант надрывается, не жалея голосовых связок, и Сергею все прекрасно слышно, хотя он ни лукавого не понимает. Придется учить язык. Знание врага – немалая составляющая успеха. Но обо всем этом Варакин думает как-то походя, выцеливая одного из драгун, размахивающего рукой с карабином и раздающего команды. Нельзя дать им опомниться. Выстрел! Сержант, а это скорее всего был он, схватился за плечо и быстро скатился в противоположную от Сергея сторону, прикрываясь лошадью. Еще два выстрела. Один из драгун откинулся на круп лошади, остальные сноровисто спрыгнули с лошадей. Пара ударов сердца, и они уже за кучами гравия. Одна из них сегодня сослужила хорошую службу, но остальные оказались помехой. Перезаряжаясь, Хват бросил взгляд на Сергея, красноречиво кивнув на нервничающего рядом Грома. Но Варакин только отрицательно покачал головой. Загодя они условились, что за всю операцию не произнесут ни слова. Бывший вор, в свою очередь, просигналил Анушу. Использовать собак сейчас слишком опасно, так как позиция у них явно невыгодная. Сергей прицелился в высунувшегося валийца и нажал на спуск. Выстрелили они практически одновременно. Пуля драгуна прошла над головой. Выпущенная Сергеем ударила в гравий, вздыбив небольшой фонтанчик. Противник скрылся за укрытием невредимым. Плохо. Перестрелка никак не может пойти им на пользу, а уйти, не убедившись в гибели губернатора, они не могут. Граф достаточно умен, чтобы понять, откуда дует ветер. А вот это никак не пойдет на пользу Донбассу. Учитывая решительный характер его превосходительства, можно ожидать самых радикальных решений. Еще три безрезультатных выстрела и осознание того, что они все больше втягиваются в перестрелку. Совсем рядом находится тракт, до усадьбы тоже недалеко, а там десяток солдат. Не связать взрыв и доносящиеся звуки перестрелки с нападением на губернатора может только полный кретин. Сейчас время работает на занявших оборону драгун. Сергей быстро откатился по склону и перебежал к Хвату. По пути свистнул, привлекая внимание Ануша, и показал выхваченную прощу. Тот все понял правильно и, оставив в покое свой карабин, начал готовиться. Конечно, нехорошо перекладывать опасный маневр на друга, но правда заключается в том, что только он может справиться с этим лучше любого из их тройки. «Хват! Оставь карабин и хватай револьверы! Мы по очереди метнем три гранаты, пустим Грома и Бурана! Тут порядка 200 шагов, добежишь быстро!» «Понял, командир!» «Хват! «Что? Только не беги по прямой, петляй, как взбесившийся заяц!» «Не блажи, командир, все будет в порядке!» Бывший вор улыбнулся так лучезарно, словно ему предстояло веселье в борделе, а не опасная пробежка под огнем по открытой местности. У каждого из них с собой было по одной гранате с запальным шнуром, предназначенных как раз для прощи. Остальные три были с обычными запалами. Вернее, теперь уже по две, так как запалы трех гранат пошли на закладку мины. Хват передал свою Сергею, наблюдая за тем, как командир готовится к броску. Он выхватил из-под сумка наступательную гранату с жестяным корпусом, выдернул чеку, в левой руке оказался револьвер. Понятно, лишняя гарантия. «Собак пускайте, когда я пробегу половину расстояния, а то могут попасть под мой гостинец. Но, командир, они ведь наши друзья». «Понял. Готов. А ты как думаешь?» Сергей вновь бросил взгляд на уже изготовившегося к броску Ануша. Жестами он дал понять, что тот бросает вторым и спускает Бурана по сигналу. Парень взмахом руки дал понять, что все понял. Ну а раз так... Граната ушла в полет по крутой траектории. Хват выждал какое-то время и одним махом оказался наверху, тут же исчезнув из поля зрения, одновременно с донесшимся разрывом. Сергей, не теряя времени, вновь изготовил прощу. Адреналин в крови бушует так, что руки уже начинают подрагивать. Сверху доносятся выстрелы, затем взрыв гранаты Ануша. Парень тут же метнулся к карабину, вновь изготавливаясь к стрельбе. Варакин запускает вторую гранату. На раздумье или сомнение времени нет. Сергей занимает позицию и хватается за карабин. Хват бежит так, словно за ним гонится 100 чертей, вот только паразит бежит по прямой, стараясь как можно быстрее добраться до позиции валийцев. Мысленно обругав друга, Варакин еще успевает сделать поспешный выстрел, чтобы хоть как-то прижать противника. Но потом вновь оставляет дятлич и отстегивает поводок грома. Псу даже не нужно отдавать команду. Он и без того, с момента как убежал хват, все время порывается отправиться вслед за другом. Почувствовав, что он теперь свободен, гром пулей срывается с места и, стелясь над травой, стремительной серой тенью понесся на врага. Чуть в стороне и немного отстав бежит Буран. Собаки бегут быстрее хвата, хотя парень выкладывается по полной. Вот они уже обходят его. Хват взмахивает рукой, отправляя в полет гранату. Собаки успели добежать до куч, когда раздается взрыв. Один удар сердца, и не подумавший затормозить хоть на мгновение, гром скрывается из виду. Следом набегает хват. Он одним махом взлетает наверх, разряжает оба револьвера и тут же уходит в перекат. Все это Сергей наблюдает, уже несясь к месту схватки со всех ног. Ему очень не хотелось, чтобы друг погиб. Если это случится, то он не простит себе этого до конца дней. Ну и допустить, чтобы тот погиб напрасно, он тоже не может. Сейчас хват полностью отвлек внимание на себя и, рискуя собственной жизнью, предоставил друзьям возможность с максимальной безопасностью сблизиться с врагом. А с врагом ли? Да, черт возьми. Тот, кто стреляет в тебя, противник, но тот, кто посягает на жизни твоих близких, членов твоей семьи, это враг, и никак иначе. Слышатся револьверные выстрелы, валийская брань, свирепое рычание, отчаянный крик, захлебнувшийся на высокой ноте. Мелькают фигуры то хвата, одетая в серую одежду, то синие мундиры драгун. Когда Сергей наконец оказывается на месте, хват встречает его резким разворотом и наведенным револьвером. К счастью, Варакина парень быстро сориентировался, и руки тут же согнулись в локтях, поднимая стволы вверх. Потом револьверы отправляются в кобуры. Левая, как всегда, резво, правая слегка неказиста. На рукаве уже расплылось кровавое пятно, такое же на правом бедре. На парусине бронежилета видны две отметины от пуль. Одна срикошетила, так как оставила длинную прореху. Вторая от прямого попадания револьверной пули. Будь это роглан, хвата уже отпевали бы. Кто-то справа оказался изрядным стрелком. Впрочем, не таким уж и изрядным, если бывший вор все же добежал до своей цели и сумел поквитаться. А теперь еще стоит и улыбается своей неподражаемой улыбкой. Опять же, кости, скорее всего, не задеты, иначе он не смог бы держаться на ногах и уж тем более пользоваться револьвером. Так, здесь все ясно. Сергей подал знак, чтобы парни немедленно уходили. Время неумолимо убегало, и терять его было неразумно. Потом забросил Дятлич за спину и, вырвав револьвера, рванул в сторону кареты. Ануш поможет Хвату, а Варакину нужно закончить то, ради чего они здесь оказались. Вот и ливрейные рабы. Повезло, взрывом их практически не задело, разве только контузило. Впрочем, смотря что подразумевать под везением. Если пуля в голову – это везение, то да, повезло. Рывком бросив себя на опрокинутую на бок карету, Сергей заглянул внутрь, сквозь дверной проем. Сама дверь отсутствовала, поэтому видно все было прекрасно. Рассмотрев с трудом ворочающегося мужчину в генеральском мундире, Сергей облегченно выдохнул. Его все время преследовали опасения, что там могут оказаться члены семьи губернатора. Он, конечно, изрядно огрубел в этих краях, но не настолько, чтобы хладнокровно расстреливать женщин и детей. А этот? Да легко. Мужчина что-то произнес, возможно, как часто бывает в таких случаях, что-нибудь очень банальное, типа «Кто ты?». С одной стороны, Сергей не знал Валийского, с другой не собирался говорить вообще. Молча навел револьвер и нажал на спуск. С такого расстояния тяжелый кусок свинца снес половину черепа, забрызгав внутренности кареты ошметками. Сергей спрыгнул с кареты, нашел кучера. Здесь контроль не требовался. Беднягу буквально разорвало потоком каменной картечи. Драгун из авангарда осматривать не стал. Если здесь, в 50 метрах, такое, то что говорить о них, оказавшихся в центре взрыва? Все, время вышло окончательно. Теперь только уходить, и чем быстрее, тем лучше. Скорее всего, сюда уже направляются солдаты из усадьбы, да мало ли кто еще. Это в его мире, заслышав выстрел или взрыв, не спешат к месту событий. Разве только будут уверены в безопасности, да и то, по большей части, чтобы успеть заснять на мобильник редкие кадры и выложить во всеобщую свалку под названием YouTube. А так все больше предпочитают спрятать голову в песок, мол, ничего не знаю, ничего не слышу и ничего не вижу. Местные другие, во всяком случае те, кто носит оружие. А его носят многие. Едва услышав звуки боя, они торопятся к месту событий. Поэтому лучше не дразнить судьбу.